7 августа 1976 года, час ночи, 25 минут по Москве, околоземное космическое пространство, линкор планетарного подавления «Неумолимый», главный командный центр. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, император 4-й Галактической империи. От поверхности вод Путского залива «Неумолимый» оторвался в час ночи по Москве. Завис в воздухе на высоте около километра на минуту, выпуская в окружающую среду шершни, каракурты и стилеты, а потом продолжил замывать в черноту околоземного пространства. Наблюдал эту картину примерно так никто, потому что на галактическом линкоре в тот момент были включены все системы маскировки, и во всех диапазонах от гамма-излучения до инфракрасного он был виден как большое темное пятно на черном фоне. Те шершни, которым было предписано охотиться за подводными лодками, нырнули каждый в свой индивидуальный портал, остальная авиагруппа продолжила полет по предписанным маршрутам к целям на территории Западной Германии, Голландии, Бельгии, Франции и Великобритании. Там еще никто ничего не знает, разве что корабли флота Ее Величества в соответствии с полученным из Вашингтона сигналом спешно покидают Розайт и Портсмут. Британские моряки надеются, что это учение. И только мы с товарищем Брежневым знаем, что пришло время окончательно подбивать баланс. Те, кто сейчас с оружием в руках, стоят против нас все равно, что живые мертвецы. Забыты планы по нейтрализации Европы. Прежде чем я пойду дальше, она вся должна стать советской, до самой Атлантики. Насколько мои воительницы в предбоевой обстановке молчаливые и деловитые, настолько же в советской армии, больше 30 лет не бывшей в настоящем деле, царят предбоевой мандраж и возбуждение. В 9:30 вечера на вечерней поверке в ротах, батареях, эскадрильях зачитали боевой приказ и обращение к солдатам и офицерам генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева с призывом на голову разгромить наглых империалистов, ополчившихся, как и 35 лет назад, против стран системы социализма. Потом из скрытых оружейных комнат солдатам раздали оружие и боевые патроны и погнали в парки заводить технику и готовиться к выходу в запасной район или на погрузку в эшелоны на железнодорожную станцию. Поднимали по тревоге армии ГДР, Народной Польши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Румынии и даже Монголии. Пришла кому-то в голову светлая идея. В самых тухлых местах поставить оккупационными гарнизонами монгольских цириков, чтобы даже самый упертый европеец понял, насколько все теперь серьезно. Одновременно со всей этой суетой в воинских частях, в больших городах, в первую очередь в Москве и Ленинграде, являющихся оплотом массовой диссидентуры, по адресам и явкам поехали черные воронки, собирая в свои кузова желающих тухлого. В первую очередь под замес попали не писуны и самоиздатчики, существовавшие на передачке из западных посольств, а их единомышленники, что окопались в советских министерствах, ведомствах и иных органах власти. До сего момента их выявили, но не трогали. Но ныне пришла пора собирать урожай. Потенциальных вредителей-саботажников в советской административно-командной системе остаться не должно. При этом, если исходить из данных орбитального психосканирования, в Москве некоторые центральные кварталы следовало бы очищать от текущего населения почти полностью. Однако эту операцию было решено отложить на потом. И то исключительно потому, что неизвестен конечный пункт депортации соскобленного с поверхности советской страны весьма специфического контингента. Зато ни у кого в обновленном советском руководстве нет никаких иллюзий относительно того, что эти люди могут исправиться, взяться за ум и жить той же жизнью, что и весь необъятный советский народ. Такой исход выглядит как ненаучная фантастика. Даже в том случае, если стратегическое противостояние с империалистами разрешится радикально в пользу СССР, а советская система избавится от встроенных в нее пережитков эпохи волюнтаризма и расцветет, как и завещали Ленин и Сталин. Сам нынешний вождь, товарищ Брежнев, стоит рядом со мной в главном командном центре неумолимого. И хоть этот человек видел и пережил много больше своего реципиента, такое событие в его жизни впервые. И самые старшие братья, что стоят за нами в полушаге и левее, тоже никогда еще не предотвращали внезапных ядерных нападений на Советский Союз или Россию. И тут же рядом с Брежневым и стариной Робертом стоит президент Форд. Это его страну мы сейчас будем обезоруживать грубыми ударами ниже пояса, а потом пороть плетью по голой заднице так, чтобы кровожадная стервь в джинсах на всю оставшуюся жизнь запомнила, что никакая она не исключительная, а такая же, как все. А где-то глубоко в недрах неумолимого готовятся к стрельбе орудия главного калибра. Когда-то, по технической наивности, я считал их во много раз увеличенными подобиями плазменных пушек, каракуртов. Но Клим Серви и Виктор Корнелий развеяли мои заблуждения. Плазма при стрельбе из таких орудий, особенно при выстрелах на полную мощность, тоже имеет место, только она не главный поражающий фактор, а побочный продукт физического воздействия на цель. И вообще, стрелять плазмой на большие дистанции через атмосферу и магнитные поля – занятие более чем дурацкое. И мощность при этом рассеивается значительно, и точность получается примерно как на деревню дедушки. На самом деле эти орудия являются очень давними родственниками планетарных приводов космических кораблей. Реактивное движение на пятом цивилизованном уровне – это глубокая древность. И систем искусственной гравитации. А потому генерирует сфокусированный, знакопеременный, квазигравитационный вихревой луч с углом растворения примерно в 0,1 градуса. Напряженность поля прямо у среза орудия – около миллиона Ж. 1 Ж – ускорение свободного падения на поверхности Земли. 30 раз меньше напряженности гравитационного поля на поверхности сферы Шварцшильда. На дальности 500 километров луч накрывает круг радиусом около 500 метров. И напряженность квазигравитационного поля в зоне поражения составляет уже 400 Ж, что многократно превышает воздействие, необходимое для превращения горных пород в плазму. Направление вращения вихревого квазигравитационного поля меняется с частотой от 1 Гц до 500 тысяч. Когда луч пробивает атмосферу, он воздействует на молекулы газов, принуждая их двигаться то в одном, то в другом направлении, что приводит к их нагреву под воздействием сил трения. Но интереснее всего картина, когда в плазму превращаются горные породы. Небольшой астероид-планетоид и вовсе можно просверлить насквозь. Для исключения воздействия на корпус корабля-носителя орудия по разным целям стреляют только попарно, с противоположными направлениями вращения вихревого поля и одинаковой частотой смены полярности. Предельная дальность выстрела – 5-6 диаметров планеты Земли. На этой дальности диаметр зоны поражения составляет 60 километров, а напряженность поля падает до 0,1 Ж. Впрочем, Клим Сервий сказал, что при правильно подобранной частоте бывали случаи, когда даже такое незначительное воздействие приводило к разрушению вражеских кораблей и боевых станций из-за усталости металла при знакопеременных нагрузках. Корабль, ощутив своими детекторами воздействие квазигравитационным полем, еще может попытаться энергичным маневром выйти из зоны поражения. А вот боевой станции со своей позиции на орбите деваться некуда. Защититься от квазиградационного поля можно только создав поля разной напряженности и частоты, но строго противоположные по фазе, что является весьма нетривиальной задачей. Минимальная масса корабля для установки пары квазиградационных орудий – 1 000 000 метрических тонн. А дальше с увеличением массы зависимость становится нелинейной, что делает эти орудия специфическим вооружением линкоров планетарного подавления. А дальше все было просто и буднично. Чтобы с гарантией разрушить укрепленную ракетную шахту, необходимо воздействие не более 1 секунды. Сверлить насквозь и превращать в плазму ничего не требуется. Шахта, выдолбленная в сплошном гранитном массиве, теоретически могла бы устоять под краткосрочным воздействием знака переменного квазиградационного поля напряженностью в 400 же. Но вот ракета «Минитмен» внутри нее, а также оборудование этого изделия, гораздо более нежные, рассчитанные на нагрузку не больше 10 же, ориентированы строго вдоль оси полета ракеты, а не знакопеременные 400 в поперечном направлении. Если даже шахта устоит, то ракета внутри нее превратится в мелкое крошево, по виду которого ни один эксперт не возьмется восстановить внешний облик и конструкцию исходного изделия. Но гораздо чаще от трения при высокочастотных знакопеременных нагрузках воспламеняется твердое топливо и выжигает содержимое шахты до белого пепла. Шахтами, где прячутся немногочисленные и гораздо более мощные жидкостные ракеты породы «Титан-2», все еще проще. Любое разрушение баков с топливом и окислителем вызовет их свободную жаркую любовь с мгновенным испепелением всего, что оказалось поблизости. Для подстраховки, а вдруг из какой-нибудь шахты ракету все-таки успеют запустить, наготове были лазерные системы дальней самообороны, способные сбивать ракеты на участке разгона. И вот Виктор Корнелий отдал команду, тут же ретранслированную шершнем охотником на подводной лодке, после чего атмосферу под нами стали пронзать фиолетовые световые столбы. А на поверхности планеты под нами начали загораться неяркие тепловые пятна попаданий, отображаемые по данным орбитальной сканирующей системы. Когда в замкнутом пространстве горит 20 тонн раскрошенного твердого ракетного топлива, то крышка шахты раскаляется докрасно, из-под нее начинают прорываться газы. Титаны в своих шахтах горят поярче, минитмены потусклее, но в общем результат одинаковый. Ночью зрелище с орбиты было бы видно невооруженным глазом, но в штатах Вайоминг, Монтана, Миссури, Северная и Южная Дакота сейчас ранний вечер, так что результаты попаданий можно наблюдать только по данным инфракрасного сканирования. Досталось и подземным командным пунктам, где уцелели только стены, зато оборудование превратилось в труху, а все живое в фарш. А ведь когда-то я считал орудия главного калибра ненужной обузой, требующей для восстановления прорву дефицитных на тот момент материалов. А тут вон оно как получилось. Всего 100 секунд, и Америка лишилась всех своих стратегических ракет шахтного базирования. Вот она, россыпь тепловых точек на поверхности планеты, что еще недавно была основой американских стратегических сил. И лишь в одном месте, на горе Шайен, главный канонир неумолимого, Виктор Корнелий ударил со всей пролетарской ненавистью, кроша эту горушку в пыль вместе с главным командным пунктом противоракетной обороны. Вот там, как из настоящего вулкана, ударил в небо столб огня, раскаленных газов и испаренного камня. А города, что им сделается? Стоят, как стояли, и там никто даже не испугался, потому что не понял, что происходит. В Мировом океане случились свои маленькие трагедии. Обычно гидроакустики американских подводных лодок сильно загодя обнаружили приближение советских противолодочных самолетов Ту-142. Так шумны его мощнейшие турбовинтовые движки. Медведь летит, прячьтесь, дети, на глубину. Шершень маленький, почти бесшумный, и обнаружить его можно только всплыв в надводное положение и выбравшись на рубку собственной персоной. Поэтому крик акустика «Торпеды в воде, сэр!» являлся для команды американской субмарины полной неожиданностью. Куда и когда там прятаться? Когда четыре противолодочных торпеды уже закладывают в воде поисковые спирали. При этом, как минимум, захватить цель удается трем из четырех. Гремят взрывы, а затем лодка, выбросив на поверхность серебристый пузырь воздуха из разорванных балластных систем, камнем идет на дно вместе со всей своей пока еще живой начинкой, бьющейся в предсмертной истерике. А чуть позже, когда глубиномер показывает 600 метров или больше, океан берет свое и, как орех в клещах, раздавливает прочный корпус, после чего на дно опускается уже большая братская могила. И так стало со всеми американскими и британскими подводными лодками, вышедшими в море для нанесения внезапного ядерного удара по советской территории. А шершни, убедившись, что цель поражена, делали надводной могилой еще один круг и затем через раскрывшийся портал прыгали на один из аэродромов группы советских войск Германии, где для них была подготовлена база подскока, ибо неумолимый далеко не сразу вернется в свою королевскую ванную в Пуцком заливе. И только когда утопла последняя американская субмарина с ядерными ракетами, закусившая у дела обезумевшая американское командование попыталась поднять в воздух стратегическую авиацию. Жалкое и душераздирающее зрелище. Вот Б-52Ж, форсируя все 8 своих двигателей, тяжело отрывается от взлетной полосы и начинает карабкаться в высоту. И тут же откуда-то с вечереющих ясных небес, где видимость миллион на миллион, бьет ослепительный луч, напрочь открамсывая ему левое крыло у самого корня. Бомбардировщик переворачивается в воздухе через левый борт, и комом огня рушится на землю сразу за урезом взлетной полосы. Гол. И тут же такие же лучи начинают в темпе танца с саблями бегать по другим самолетам, уже выстраивающимся в очередь на взлет. Вжик, вжик, вжик, пополам, пополам и еще раз пополам. При этом достается и командной вышке, и складам с боеприпасами и топливом. Пламя с хохотом, вздымающееся в небеса, охватывает аэродром стратегической авиации, к своему несчастью оказавшийся в пределах досягаемости пакетных лазеров дальней самообороны неумолимого. В Европе все еще страшнее. Там, над американскими аэродромами, складами ядерного оружия, позициями тактических ракет и систем ПВО, свирепствуют шершни и каракурты. Рассекая черные небеса, летят невыносимо сияющие плазменные фаерволы, по силе воздействия приравненные к тактическим спецбоеприпасам. И от их ударов все обращается в ревущее пламя. Низко над землей скользят темные тени шершней, поражающих те цели, где не требуется брутальность каракуртов. И там тоже все обращается в неремонтно-пригодный хлам. А с востока ревущей волной на всех высотах подходит авиация стран Варшавского договора, и уже никто ничего ей не сможет возразить. Когда над злосчастной Европой взойдет солнце, ничего на планете Земля уже не будет таким, как прежде. «Ну вот и все, товарищи», — сказал я Брежневу и Форду, когда этот спектакль был досмотрен до конца. «Запас доступных боеголовок и свободно падающих бомб у американской стороны — ноль. Хранилища и производственные мощности разрушены так же брутально, как и ракетные шахты. А вот потери гражданского населения самые минимальные. Война сделана. Пришло время заниматься политикой на благо грядущих поколений. Главное, чтобы в дальнейшем никто не зазнавался и не преисполнялся демократической или коммунистической спеси. Мерзость это, и ведет она прямо в ад, к одному рогатому старичку. Говорил я это по-русски, а энергооболочка хитрюга, когда переводила мои слова для Форда и Хайнлайна, аккуратно заменила товарищи на джентльмен. — Да, товарищ Серегин, — сказал просто Леня, — умеете вы врезать так, чтобы у врага зубы задымились. И ведь в самом деле все получилось, а я до самого конца полностью так и не поверил. — Секрет успеха, — сказал я, — в тотальной разведке, когда враг перед тобой как голый, в точном расчете лучшими тактиками и специалистами, а также в превосходстве в огневой мощи. По отдельности все эти компоненты не работают. — А я, — вздохнул президент Форд, — благодарен вам за то, что вы выполнили свое обещание не уничтожать понапрасну американское гражданское население, хотя потери среди военных должны быть более чем значительными. — А кто им, доктор, — пожал я плечами? — Выращивать кукурузу в Монтане значительно безопаснее, чем служить в армии. Теперь, чтобы не множить списка ненужных потерь, необходимо принудить ваш конгресс к капитуляции со скручиванием самых упрямых в бараний рог, после чего вы сможете приступить к созданию новой Америки, которая уже не будет волком для всех окружающих ее стран. — А как же наш задний двор? — спросил старина Джеральд. — А его вам придется просто отпустить, — ответил я. Как сказал мне мистер Кастро, знатный специалист по всем латиноамериканским вопросам, все страны в регионе разные, и подогнать их под одну гребенку не удастся. Сперва дерьмо, оставшееся после вас, должно отстояться, а потом будет видно, с кем там можно разговаривать по-хорошему, а кого надо бить палкой по голове. Орбитальное психосканирование подскажет, кому, чего и сколько вешать в граммах, и не только в Латинской Америке. Вот такая у меня позитивная программа.